Олег Резков. Записки экспедитора тайной канцелярии. Часть пятая. Пропавшее завещание. Глава первая, в которой панихида дважды прерывается совсем уж неважными поводами. Уже не раз на страницах своего романа восхищался я Иваном Самойловым. Ни разу не пожалел, что покопался в пыльных рукописях и разыскал его записки. Ведь из них почерпнул я не только понимание исторических событий. Они позволили судить мне о нравах ушедшей эпохи более верно. Они заставили взглянуть на вроде бы хорошо знакомые по истории личности совсем по-иному. Как удалось драгунскому сержанту, видевшему на своем веку немало крови и страданий, тяжких преступлений и смертных грехов, оставить свою душу такой же чистой, как на заре юных дней, когда он впервые явился во дворец Светлейшего? Но записи его ясно свидетельствуют, что и на склоне лет экспедитор тайной канцелярии Иван Самойлов по-прежнему был человеком прямым и страстным. Я пишу эти строки, потому как жизнь моя катится к закату. И перед тем, как предстать перед судом небесным, я хочу покаяться перед самим собою, ибо суд, который человек творит своей совестью над самим собой, самый правый, искренний, потому как лукавить не перед кем, да и незачем. Воспоминания о событиях, о коих поведу я свой рассказ, вызывают во мне двойственные чувства. С одной стороны, я расследовал дела, порученные мне, с другой — вторгался в жизнь незнакомых людей. Оправданием для меня было лишь то, что они преступили закон. Но зачастую лучше бы мне оставаться в стороне, не вмешиваясь в ход событий. Залихватский свист огласил двор помещичьей усадьбы и заставил обитателей и гостей выйти на крыльцо. Он совсем не шел к траурной церемонии, а именно по такому печальному поводу собралось в помещичьем доме почтенное семейство. Гости и хозяева с удивлением наблюдали, как летевшие во весь опор лошади разом остановились, подняв клубы пыли. Слуга сбежал по ступеням и услужливо отворил дверцу. Пыль рассеялась, и из кареты показалась барыня, вовсе не похожая на любительницу быстрой езды. Старуха кряхтела, с трудом сползая на твердую землю. «Ну все, Федось Васильевна прибыла. Теперь че все в сборе, можно начинать», — промолвил седой старик. Молодой человек, что как две капли воды был похож на отца, нагловато ухмыльнулся и зашептал. «Ох, батюшка, не торопи события, прибыть-то она прибыла, но дай ей вылезти, не ровен час застрянет, придется переносить отпевание». Отрок лет 15 и так с трудом сдерживал смех, глядя на то, как старуха неуклюже, словно утка, переваливалась сбоку на бок, всем весом налегая то на палку в правой руке, то на лакея, что держал ее под левый локоть, а тут еще братец со своими колкостями. Паренек хохотнул в рукав, за что тут же получил подзатыльник от родителя, пекущегося о нравственности своего семейства. Как же это можно? В доме усопший, а дети целый спектакль устроили. Младший тут же посерьезнел. А старуха вознаградила ожидавшее общество за долготерпение изрядной порции испорченного воздуха, скопившегося в престарелом организме за долгую и тряскую дорогу. «Вот что мне нравится в тетушке. Время идет, а она никогда не меняет привычек», — язвительно заметил старший отпрыск. Федосья Васильевна, наконец, преодолела высокие ступени крыльца. Она тяжело вздохнула и распахнула объятия. «Яков Петрович!» По православному обычаю они трижды расцеловались. «Вот уж при каких печальных обстоятельствах приходится встречаться», — запричитала старуха. «Давно приехал?» Старик кивнул. Федосья Васильевна окинула взглядом родню и наткнулась глазами на племянницу. «Полиночка!» — участливо произнесла она и тоже трижды поцеловала родственницу. «Дружочек, дай руку!» Девушка протянула ладонь, в которую заботливая тетушка положила внушительных размеров перстень. Полина сжала подарок в кулаке, дабы любопытные взгляды вокруг не смогли оценить его достоинство, и припала к руке почтенной дамы. «Держи на память о тетке», — погладила та сироту по голове. И тут, вспомнив о причине приезда, старуха заволновалась. «А где покойник-то? Поцеловать на прощание?» «Пойдемте, Федосья Васильевна», — подхватил ее под локоть Яков Петрович. Брата в зале положили». Вся процессия, сыновья Якова Петровича, Глеб и Павел,